диджейс в одном квартале. Твоя сука вслед мне палит без особых усилий. Массы на этот голос сажаю. Я стреляю, но только боевыми. Каждый третий Вася, не стесняясь, копирует стили. Пацы снова прожигают дырки в анакве. Дым поднимается вверх, мозг стирает планки, в этом их вера. Но не дремлют люди в погонах. После того раза перестал хранить я смеси дома. Это игра, парень, но ты попробуй выиграть. Один лишь шанс дается, ведь это борьба на вылет. Если упал и сдался, лучше не жди пощады. Жизнь эта сука, но она не отдается слабо. В самом детстве авиастрой, я помню замесы. 10 лет назад не понимал, что за шприцы в подъездах. Но я остался тем же парнягой, без лишних вопросов. Может, стало больше нала вместо универа. Офис снова гуд жопу вокруг, но я из тех, кто делает честно. Сколько было дорог, но возле микро мое место. И хоть ты тресни, но назад идти будет глупо. Качает по-другому, это не качели гуфа. Сколько получил за альбом, не получил ни цента. Сколько продал своих копий, но цель была не в этом. Выбраться из этого стада, идти своей тропой. Не упал в начале, но впереди тяжелый бой. RIPMC молодой, система сильнее смоки. Чертовски был прав, не жаль, лучше плея. Это игра, парень, но ты попробуй выиграть. Один лишь шанс дается, ведь это борьба на вылет. Если упал и сдался, лучше не жди пощады. Жизнь эта сука, но она не отдается слабо. Если упал и сдался, лучше не жди пощады. Жизнь эта сука, но она не отдается слабо. Как белоснежные кроссы не станут черного цвета. Не изменю своей веры, не стану версией бета. Просто молчи, парень, и просто встань на колени. Эта столица ломает круче любой системы. Я был один из 10, кому давался шанс выжить. И то, что я не хотел, я научился не слышать. Мне стало на многих стал безразличнее. Может, и моя совесть жива, но она меня не гложет. Это игра, парень, но ты попробуй выиграть. Один лишь шанс дается, ведь это борьба на вылет. Если упал и сдался, лучше не жди пощады. Жизнь эта сука, но она не отдается слабым. Это игра, парень, но ты попробуй выиграть. Один лишь шанс дается, ведь это борьба на вылет.